Глава 41. Лорд Крайчестер. Из экипажа я выскочил, едва он начал тормозить, на ходу. Крис предпочитает работать в моем кабинете. И это, наверное, чуть ли не единственное место, где пернатые с королевой могли пересечься. Я бежал, как никогда в жизни. Жрец. Я был уверен, что он попытается сбежать из страны, уйти морем, или, наоборот, рванет вглубь королевства – затаиться. Все же высшими жрецами богини разбрасываются. А раз Араана сказала, что жрец идет мстить, значит, Шейдазар решил им пожертвовать. Размен фигур. Убьют жреца, но сначала жрец успеет убить королеву. А значит, где-то еще прячется гнездо гадюк, готовящихся к броску. Не все мы вычистили. Ничего. Прихлопну и размажу тонким слоем по брусчатке. Лишь бы сейчас успеть. Лестница, коридор, кабинет. У двери в комнату отдыха чужак в темном плаще. Похож на учителя, но я сразу понял, что это не Герштрудиэль. Рост, осанка. Не знаю, все было похоже. Проклятый жрец замаскировался почти идеально. Именно это позволило ему беспрепятственно пройти через весь комитет, а дверь моего кабинета сволочь просто сожгла силой своего бока, причем бесшумно. Нас разделяли какие-то шаги. Полностью поглощенный целью, меня жрец не замечал. Я выхватил оба метательных ножа из потайных ножен на бедрах и замахнулся. Если бы жрец пустил в ход магию, я бы не опоздал. Да и защита на Крис бы сработала. Я почти успел. Жрец опередил на долю мгновения. Он пинком распахнул внутреннюю дверь в комнату отдыха. Я успел увидеть королеву, бутылку и Пашу. Короткий хрип перерезанного горла и выстрел незнакомого, слишком маленького и чуждого по очертаниям огнестрела раздались одновременно. В ярости я еще и ударил врага по голове, и он кулем упал к моим ногам. Сдох, сволочь. Только, кажется, поздно. Слишком поздно. «Паша!» — вскрикнула Крис, до этого сидевшая в шоке, и кинулась подхватывать мою богиню. Оставив жреца подоспевшим сотрудникам, за мной от входа следовала дежурная группа, я по инерции подскочил вперед и сам подхватил девушку на руки. Потом аккуратно положил на диван. Но как же так? Плащ распахнулся, и было видно, что на груди Паши стремительно расползалось алое пятно. Кровь выливалась маленьким фонтанчиком. «Целителя!» — крикнули сзади. «Не поможет». Я видел, как закатились ее глаза. Да и прекрасно понимал, что с раной в сердце не выживают. И это моя вина. Я подвел. Я опоздал, хотя Ранна говорила, что я должен поторопиться. Я... Да если бы вчера я не нагородил глупостей, не строил своих безумных теорий... Как же! Вообразил, что до меня снизошла богиня. Идиот, идиот, идиот! Яд объясняет, но совершенно не оправдывает. Боль в груди растеклась такая, будто это меня ранили. Нет, будто у меня сердце вырвали. Я даже ругаться не смог. Опустился на диван рядом с телом. Паша была безнадежно мертва. «Араана!» Мысленно обратился я, уверенный, что богиня меня услышит. Она же присматривает. «Я могу обменять ее жизнь на свою. Умереть вместо Паши». Золотистое сияние, идущее от возникшего в воздухе лучистого шара, вписанного в квадрат, распространилось по комнате. Крис вытаращила глаза и зажала рот ладонью. А я задохнулся от надежды. «У меня есть идея получше, но будешь должен. Хотя ты мне и так должен», — со смешком произнес мелодичный голос. Паша в моих руках выгнулась дугой и превратилась в ворону. На долю мига я обрадовался, что решение настолько простое. Но нет, ворона была такая же мертвая. Прежде чем я поймал тельце, у самого пола открылся портал. Ворона провалилась в него, и портал схлопнулся. «Что? Но если... если для нее это шанс выжить, куда Араана забрала ее?» К счастью, богиня снизошла до объяснений. «Я отправила ее в родной мир. В тот самый момент, из которого призвала сюда для того, чтобы она помогла вам справиться с чуждыми артефактами, которые этот жрец, тоже пришедший из другого мира по зову Шейдазара, принес на наши земли. Теперь моя вестница в том времени и месте, где она не была ранена. Там Паша, или правильнее Павлина, сможет жить дальше, словно ничего и не случилось. Жить — это хорошо. Без меня, пусть даже без меня». Сердце снова сжало болью. «Я готов был отпустить ту, что стала моей, только моей богиней, туда, где ей будет хорошо. Готов, и в то же время, что же я за мужчина, если даже не попытаюсь? Араана, а можно ли отправить меня следом?» Собрав волю в кулак, спокойно спросил я. И в упор посмотрел на нестерпимо яркий знак богини, так и висевший посреди комнаты для отдыха. «Я же уже решил, что в комитете без меня справятся. А уж сдохну я от безумия или в другой мир отправлюсь. Какая разница?» «Казалось бы, почему я готов так легко пожертвовать собой ради почти незнакомой женщины? Что я не знаю? Когда я успел влюбиться, как последний дурной мальчишка?» «Нет, неправда все эти мысли. Я знаю об этой несносной вороне главное. Она смелая, она честная и веселая. Она отличный друг и всегда придет на помощь, даже забывая о себе. Она непосредственная и нахальная, шебутная и непоседливая, хитрая и умная. Она идеальная. Она единственная шредь, которую я хотел так, что в голове мутилось и колени дрожали. Она моя. Вот оно как значит. Единственная, да?» Откликнулась богиня, словно подслушав мои мысли. «А вчера ты так не думал. Вот всегда вы так, мужики. Сначала дров наломаете, а потом боги у вас виноваты. Ладно, это я ворчу. Значит, так. Теоретически все можно. Но должна предупредить, что в том мире нет магии. И, следовательно, постареешь ты в 3-4 раза быстрее, чем здесь. И вообще, это здесь ты лорд, королевский советник и просто очень богатый и влиятельный человек. А там чужой мир, и в нем ты будешь никем, бродягой, без дома и средств. Не побоишься или передумаешь?» Я ошеломленно моргнул. «Нет, она, конечно, богиня, но с какой стати она обо мне так думает? Это причина отказаться? Серьезно? Нет, просто было любопытно, что ты ответишь. Знаешь, чтобы было интереснее. День Паша должна прожить в своем мире, это не обсуждается. Через сутки для нее начнется новый отсчет. И если она вернется сюда, то снова будет цела». «Гениально! И я, шерять все побери, ни капли не льстил. И искренне восхитился божественным разумом». «Само собой!» — хмыкнула Араана, и ее знак засветился как-то самодовольно, что ли. «Так вот, я открою тебе портал с условием, которое должно остаться только между нами. Откроешь его кому бы то ни было, умрешь. Но это я в том смысле, что самой Павлине ни слова, что от ее решения твоя жизнь зависит, понял? Чтоб по-честному за любовью пошла». «Согласен», — я кивнул без малейшего колебания. «Ты дослушай сначала». «Заранее согласен, слушаю». «У тебя будет один день с рассвета до заката, чтобы найти и уговорить Пашу не только пойти с тобой, но и выйти за тебя замуж. Справишься — будете вместе. отвергнет тебя, умрёшь». «Умрёшь, умрёшь», — заладила. «Согласен», — повторил я. «Вот и отличненько», — захихикала богиня, и, я просто уверен, довольно потёрла руки где-то там в своих божественных планах. «Через сутки в храм приходи. Будем тебе устраивать путешествие в другой мир». Знак богини напоследок вспыхнул особенно ярко и исчез. Сидящая в оцепенении на полу Кристина подняла на меня огромные ошалелые глаза. «Край, ты совсем спятил, да?» «Ага, совсем». Я пожал плечами и тяжело осел на пол рядом с королевой. «Выпивки не осталось».